Кроха улыбнулась, показала язык падшей и исчезла в пространственном разломе. Дракон подошел к девушке, схватил ее за руку и исчез во вспышке пламени вместе с ней. Азазель сидел в кабинете, потягивая вино. Внезапная вспышка пламени посреди комнаты заставила его подавиться напитком. Шатен, представший в комнате, швырнул пленницу на пол, а сам уселся на диван, раскинув руки на спинке. Азазель откашлялся и поставил бокал на стол. «Чем обязан такому внезапному визиту? А сам как думаешь?» «Догадываюсь. И что на этот раз? Она и еще двое напали на моих дочерей. Старших, насколько я понимаю. Откуда ты узнал?» «Зная тебя, если бы под атаку попали младшие, падших ждала бы катастрофа. У меня нету любимчиков. Своих детей я люблю одинаково, и будь уверен, если бы девочки пострадали, то катастрофа не заставила бы себя долго ждать. Не сомневаюсь. Азазель, разберись с растрепанностью и дисциплиной своих подчиненных, иначе это придется сделать мне, а мои методы тебе не понравятся». «Ладно, ладно, я тебя понял. Разберусь с этим в кратчайшие сроки. Уж постарайся». Хёда зыркнул на сидящую на полу девушку, после чего исчез во вспышке пламени. Азазель выдохнул. И нужны ему все эти проблемы. В кабинет вошла помощница. «Господин, у вас что-то случилось?» «Вроде того. Отведи ее в зал для допросов». «Хорошо». Помощница помогла девушке подняться и повела за собой. Владыка падших поднялся с кресла и направился следом. Хёда очутился в главном зале своего дома. «Иссей, что-то не так? Рассвайс? Да нет. Ты куда?» «В купальню. Пойдешь со мной?» «Конечно. Почему нет?» Пара двинулась в подвальное помещение. Спустя несколько минут оттуда раздались сладкие вздохи. Том 6, глава 15. Подготовка. Примечание к части. Хотелось бы выразить благодарность за материальную поддержку читателю с ником Хёда Иссей. Первый донат. Уву-ву. Большое спасибо. Итак, собираешься рассказывать, кто тебя все-таки надоумил? Владыка, я. Позволь, перебью. Оправдания я не потерплю. Иссей из тех, кого лучше не злить. Уверен, что ты в курсе, что это именно он остановил двухсотлетнюю войну. И тебе чертовски повезло, что он не снес тебе голову. Нет, владыка, я не хотела оправдываться. Я хотела сказать, я слышу голос в голове. Голос, ты что, издеваешься? Нет, прошу, выслушайте. Последние полгода я слышу голос в своей голове. И что он говорит? Какой посыл у этого голоса? Ненависть. Он говорит убивать. Убивать? И кого же? Хотя дай угадаю. Драконов? Да. А откуда вы узнали? Есть у меня одно предположение. Значит так, ты сейчас отправишься на обследование. После, ты будешь находиться в этом мире. Я запрещаю тебе посещать мир людей. Как прикажете. Проводи ее. Помощница помогла девушке подняться и повела ее на обследование. Азазель переместился в кабинет. Твою мать, если это то, о чем думаю. У уха сгустилась печать. Сазикс, ты не занят? Бросай все и дуй на территории падших. Есть одно дело. Да забей ты на все это. Жду. Печать растворилась, но тут же сгустилась новая. Михаил, есть дело. Трое владык за круглым столом. Сазикс первым начал диалог. И что же такого могло произойти, что понадобилась личная встреча? Иссей и его семья в опасности. Что? Откуда такое предположение? Вы ведь знаете, что все его жены это перерожденные драконы, его дочери гибриды, а сам он принявший силу двух небесных императоров. Это все мы знаем, к чему ты клонишь. К тому, что скоро пробудится тот, кто всей душой ненавидит драконов. Даже его кровь, это сильнейший яд для драконов, от которого нету спасения. Ты это серьезно? Абсолютно. Мы срочно должны собрать войска и встретить его во всеоружие. Может, сначала стоит предупредить Иссе? Хорошая идея. Ни за что. Азазель перебил друзей. Но почему? Это ведь касается его. Вы понимаете, что тогда будет? Вы ведь сами не понаслышке знаете о его характере. Ну да, он стопроцентно попробует самолично уничтожить врага. Но именно их встречи мы и не должны допустить. Самаэль обязательно попытается убить Иссе. А это вызовет такой резонанс, что пошатнется сам мир демонов. Согласен. И сколько у нас времени? Точно не знаю. Может день, может месяц. А с чего ты вообще взял, что он пробудится? Одна падшая слышит в голове его голос, который призывает убивать драконов. Хаймэм, ну хорошо. Я начну подготовку войск. Я тоже. Отлично. Будьте готовы выступать после моего сообщения. Том 6. Глава 16. Крушение. Сазикс сидел в небольшом штабе, организованном на территории падших. В рации на столе раздался голос. «Сазикс, как у тебя там? Прием. Пока все спокойно. Ты уверен, что этот Самаэль, или как его там, вообще очнется? прием. Абсолютно. Вопрос только в том, когда именно. Понял. Отбой. Владыка снял шлем и потер переносицу. Вы устали, можно лучше отдохнуть, Грейфия. Прошу, давай без формальностей, пока мы одни. Горничная поставила чашку и, подойдя к супругу, положила руки на его плечи. Ты же действительно устал. Все в порядке. Небольшое здание хорошенько тряхнуло. Дьявол. Азазель, Михаил. Похоже, началось. Я на связи. Понял тебя. Ответа от Азазеля не последовало. Азазель, ты там уснул, что ли? В рации раздался скрипучий, незнакомый голос. Азазель тебя не услышит. Следом рация заверещала и замолкла. Сазикс уточнил готовность Михаила, после чего швырнул рацию на стол. Грейфия, отправляйся в безопасное место. Хорошо, береги себя. Сереброволосая горничная поцеловала супруга в щеку, после чего поклонились и вышла. Сазикс улыбнулся, но тут же нахмурился и одел шлем. На каменистую землю упала капля крови. За ней еще одна. Сазикс едва держал обломок меча. Руки не хотели слушаться. Расколотый почти надвое шлем лежал где-то далеко, между мертвыми солдатами. Торсовая пластина имела несколько рассеченных, глубоких царапин. Ткань под ней насквозь пропиталась кровью. А ты очень прочный, по сравнению с твоими друзьями. Недалеко от Сазикса приземлилось большое существо, ростом порядка 7 метров. Верхняя часть тела, довольно привычная, одетая в старомодную одежду, а вот нижняя, настолько контрастирующая, что казалось, она вообще от другого существа, а если быть точнее, то дракона. Темно-фиолетовая чешуя, длинные когти. Сазик оглянулся назад. Михаил лежал на земле. Серьезные раны, полученные в бою, едва восстанавливались. Белые одежды давно потеряли свой цвет. Смеешь отвлекаться? Ощущения Сазикса завопили об опасности. Едва успев увернуться от прямого удара, он отпрыгнул в сторону. Но избежать полностью не получилось, о чем известила ноющая боль в плече. Ладонь выпустила меч. Владыка схватился за сломанное плечо. Дьявол. За мгновение до того, как Самаэль нанес бы удар, раздался грохот огня, и в гибрида врезалась волна красно-черного огня. Чего, брат, с каких пор мы скрываем друг от друга дела такой важности? Ряс, я Ряс, это ты? Пред взором раненого стояла объятая в глухие доспехи девушка. Из затылка шлема вниз тянулись алые волосы. На лицевой стороне шлема без рта находилось два рубина. Что ты здесь делаешь? Не помню, чтобы мне нужна была причина для помощи. Кто ты такая и как смеешь? Оппонента заметно дернула. Ты дракон, ненавижу драконов. Риас едва успела увернуться от энергетического луча, который прошел в месте, где она стояла. Внезапно Самаэль исчез из поля зрения. Риас спиной ощутила жажду крови и услышала свист когтей. Сазикс даже с места сдвинуться не успел. Риас. Самаэль замер на одном месте. Мышцы напряглись, как сталь, в попытках завершить атаку и снести девушке голову, но ничего не получалось. Из черного пятна на спине доспехов, к рукам, ногам и торсу Самаэля тянулись длинные, черные щупальца, сковывающие любые попытки двинуться. В том же пятне вспыхнули три пары красных глаз с белыми зрачками, разглядывающими нападающего диким взглядом. За доли секунды Самаэль получил 40 ударов в разные части тела. В завершение серии зверь собрал сгусток энергии и, распахнув пасть, плюнул его прямо в лицо гибрида. Раздался взрыв. Самаэля отбросила назад. Риас отошла от места взрыва и обернулась. Что только что произошло? Не знаю, хотя подожди. Кажется, понимаю. Левиафан. Раздался стрекот. Питомец вынырнул из теней и прыгнул на руки хозяйки и заурчал. Так ты пошел со мной, умница. Ты спас мне жизнь. Я. Раздался звон. В сантиметре от шлема оказались когти Самаэля. Левиафан рычал, сверля врага взглядом. Что это за мерзость? Уродливое животное. Не оскорбляй нашего хорошего мальчика. Риас собрала энергетический сгусток и со всей дури влепила им прямо в лицо Самаэля. Раздалось шипение кожи. Гибрид одним выдохом сдул шар. Чего? Недооцениваешь меня? А теперь умри. Рука, получившая команду на движение, не ответила. Хаэм, это ты нас недооцениваешь. Левиафан, очутившийся за спиной массивного мужчины и держащий его щупальцем за руку, резко дернул на себя и зашвырнул подонка на несколько сотен метров в сторону. И что теперь? А теперь, Грейфия, все готово. Постой, что? На поле боя начало светиться несколько сотен кругов перемещения. Подожди, вы что задумали? Сейчас, печати мгновенно переместили раненых и трупы на территории Гримари. Сазикс не успел ничего сказать. Дорогой, как ты, Грейфия, что происходит? Почему Риас здесь? Это была ее идея. Она почувствовала, что с тобой что-то не так. Что? Почему ты позволила ей пойти на поле боя? А что не так? Вы ведь ранены. Как ты не понимаешь? По словам Азазеля, Самаэль худший противник для семьи Иссея. Мы должны немедленно сообщить Иссею. А ты пока что вытащи Риас оттуда. Хорошо. Сазик сел на землю, поскольку ноги уже перестали его держать. Рядом с ухом сгустилась печать общения. Иссей, у нас тут небольшая проблема. Том 6, глава 17. Магия императора драконов. Примечание к части. Друзья, если вы, читая, видите ошибки в тексте, не поленитесь отправить отчет об ошибке. Поскольку с недавних пор я пишу с планшета, то частенько пропускаю. Ну а в целом приятного чтения. Пять измерений добротно тряхнуло. Сазикс чуть не оглох и отодвинул печать общения подальше от уха. Я тебя прекрасно понимаю, но и ты должен нас понять. Мы не могли подвергнуть вас опасности. Азазель говорил. Да, я тебя понял. Сделаю все возможное. Хорошо. Тебе нужна поддержка? Я понял. Что? Зачем? У меня не так много сил, но я постараюсь. Да, увидимся. Печать растворилась. В комнату вошел Михаил. Правой рукой он поддерживал восстанавливающуюся левую руку. Разговаривал с Иссеем? Да. А что там вообще произошло? На поле боя прибыла моя сестра, Риас. Но зачем? Сам бы хотел знать. Будем надеяться, что не произойдет непоправимого. Иначе нам троим конец. Риас отскочила в сторону, избежав атаки. Левиафан находился рядом. Оторванные конечности постепенно отращивались. Тяжелые ранения затягивались. Как же бесит. Каждый раз, когда я хочу тебя прикончить, этот звереныш лезет под руку. Самаэль оскалился. Точно. Оппонент внезапно метнулся вперед. Но не в сторону Риас, а на Левиафана. Зверь обернулся человеком и встал в оборону. Самаэль налетел на него и принялся наносить удар за ударом. Подчиненный дракона производил попытки уворачиваться, но получалось слабо. Оторвал левую руку. Грудь получила сквозную дыру. Вырвали левую ногу, из-за чего фигура брюнета упала на колено. Взглянув перед собой, подопечный увидел летящие в его сторону когти. В последний момент Левиафан поднял уцелевшую руку и попытался защититься, но не получилось. Руку рассекло вдоль на несколько кусков. Левиафан, обезглавленное тело упало на землю. Риас напряглась. Самаэль обернулся на девушку. Как все оказалось легко. А теперь ты, мерзкий гибрид. Самаэль замахнулся для удара, но внезапно мозг отдал команду на уворот, и тело неукоснительно ее выполнило. За спиной, в том месте, где он стоял, раздался грохот. Ударная волна отшвырнула его в сторону. Вновь вернув самообладание, Самаэль приготовился к драке и разглядывал облако, состоящего из пыли, грязи и крови. Раздался низкий бас. Так значит, это ты тот грозный и страшный, а смелости тебе не занимать. Основание облака вытянулось в сторону недавно пробудившегося. Массивный металлический доспех сгустился словно из воздуха, и со всей дури вломил Самаэлю прямо промеж глаз. Сила удара заставила 7-метровую тушу крутануться назад несколько кругов и прошерстить спиной землю десяток метров. Но довольно быстро он поднялся на ноги. Взору предстал доспех ростом 2,5 метра. Новоприбывший помогал подняться на ноги девушке. «Иссей, я хотела сказать, правда не успела. Поговорим дома». Левиафан, бездыханное изуродованное тело дернулось, взлетело вверх и приземлилось на целую ногу рядом с Иссеем. Все ранения постепенно затянулись. Голова отросла и раздались урчащие утробные звуки. «Молодец, что пошел с ней, а то она, глупышка, сейчас наломала бы дров». «Иссей, я все слышу». Доспех засмеялся. «Это что, издевательство? Вы что, совсем оборзели, игнорировать меня?» Пасть захлопнул. Витавшая вокруг прибывшего энергия, в мгновение ощетинилась сотней шипов, которые врезались в ментальную защиту Самаэля. «Уверен в себе, да? Так открыто выражаешь злобу к тому, кто сильнее тебя». Массивный доспех дернулся и захохотал так, что пластины задрожали. Спустя полминуты хохот закончился. «Сильнее меня? Тебе самому не занимать уверенности. Открыто выражаю злобу. Ты даже представления не имеешь, что такое злоба с моей стороны. Сейчас это было лишь приветствие. А теперь назови себя. Хаэм, мое имя Самаэль. Я создание библейского бога. А как зовут тебя? Хёда Иссей, император драконов. Сильнейшее существо пяти измерений. Какие громкие слова. А сил подтвердить их тебе хватит? Разумеется». Пространство на долю секунды пробило энергетическим выплеском. Самаэль насторожился. «Что это было?» «Ничего особенного. Ответь мне на вопрос. Что ты знаешь о магии драконов?» «Ха, ничего. Потому что у драконов нет магии. Именно поэтому эти безмозглые ящерицы полагаются лишь на грубую силу, когти и изрыгаемый огонь». В процессе монолога Самаэля Массивный доспех занимался тем, что растворял доспехи на девушке. Вот оно что, какое интересное мнение. Вроде закончил, Иссей, а теперь моя хорошая, отправляйся домой и ни о чем не волнуйся. Но, все будет хорошо, вы ни за что не пропустите такое шоу. Ну ладно, девушка исчезла в вспышке пламени. Избавляешься от помощи, самодовольный. Да захлопнись ты уже, только и трещишь без умолку. Позволь мне кое-что тебе разъяснить. Драконы не пользуются магией, не потому, что у них ее нет. Пространство вздрогнуло. Левиафан, стоящий рядом, обернулся клубом дыма и слился с доспехами хозяина. Металл начал накаляться, отчего повалил густой пар. Начиная с когтей ног, металл начал чернеть. В стыках бронепластин начало светиться. Металл почернел до кончика рогов. Сами же рога увеличились в размере, так же как и доспех в целом. За спиной раскинулись массивные крылья. На плечи из тьмы за спиной опустились лапы с длинными когтями. Все та же тьма протянулась почти до пола и уплотнилась, став плащом с чешуйчатой текстурой. На шлеме распахнулось три пары цветных, переливающихся глаз, которые сверлили Самаэля взглядом хищных, вертикальных зрачков. Доспех топнул ногой, приоткрыв пасть, из которой повалило изумрудное пламя. Магия императора драконов. Планетарный накал, а потому что она опасна. Но раз уж ты не слушаешь свой инстинкт самосохранения, то я познакомлю тебя с магией драконов. Да начнется битва. Том 6, глава 18. Новое лицо. Примечание к части. Друзья, извиняюсь за небольшой косяк с выпуском главы. Теперь глава полная. Можете прочитать ее полностью. Хёда несколько раз сжал и разжал когти. Какое интересное чувство. Что это еще за фокусы? Думаешь, это тебе поможет? Нахальный глупец. Черный доспех дернулся. Послышалось шипение раскаленного воздуха, проходящего через стыки в броне. Что за? Сконцентрируйся. Не отвлекайся. Соберись. Следи за каждым движением и звуком. Когти доспеха лязгнули. Самаэль заметить не успел, как груда металла оказалась у него за спиной. Гибрид получил мощнейший удар в спину. Хрустнули переломанные кости. Семиметровая туша полетела в сторону, но не успела остановиться, как дракон тут же настиг и произвел еще один удар, на этот раз в голову. Вектор движения кардинально поменялся. Самаэль влетел в землю, пропахав своим телом два десятка метров каменистой почвы. Полученные травмы постепенно затянулись. Поднявшись на ноги, создание бога сгустило в руках оружие. Длинное копье с раздвоенным наконечником. Осмотревшись вокруг, Самаэль пытался найти оппонента, но он как сквозь землю провалился. Долго думаешь. Очередной удар, на этот раз в живот. Доспех словно сгустился из воздуха. Гибрид согнулся в три погибели. Что не так, создание бога? Где же твоя сила и мощь? Не недооценивай меня. Дракон получил ответный удар копьем в лицо и отошел на несколько метров назад. Металл у шлема у рта начал плавиться, оголив плотно посаженные клыки. Как тебе? Мое секретное оружие против вас, тупых ящериц. Ты никогда не сможешь, что ты делаешь. Император смахнул со шлема остатки жидкости, которая упала на землю и зашипела. Чуть согнувшись вперед, дракон взревел и ринулся в бой. Самаэль едва успевал уворачиваться, и то периодически получал удар за ударом. Хёда тоже не обходился без ранений. Черные металлические пластины в некоторых местах оплавились, а в некоторых их и вовсе оторвало. Император уже не волновался о получаемых повреждениях. Под воздействием адреналина груда металла носилась по полю боя. Само поле боя стало похоже на решето. Тут и там валялись многотонные камни. Кое-где земля превратилась в расплавленные лужицы температурой несколько тысяч градусов. Раскаленное марево поднималось вверх. Оппоненты стояли друг напротив друга. Самаэль стал заметно потрепан. Тяжело дышал и, казалось, еле стоит на ногах. Копье было сломано. Одно из восьми крыльев, вырванное практически с корнем, валялось где-то в стороне. Гнида, как ты до сих пор держишься? Почему ты не устал? А ты хорошо держишься, но мне это надоело. Пора с тобой заканчивать. Крылья начали менять форму. На шарнирах сгустились орудия. Началось накопление заряда. Раздался треск энергии. Пластины на нижних лапах сменили положение и уперлись в землю. За мгновение до того, как Самаэль получил бы в лицо концентрацию энергии, сравнимую с небольшой звездой, между соперниками вспыхнула печать перемещения ангелов. Божественный свет схлынул, представив врагам красивую светловолосую девушку в ангельских одеждах. Новоприбывшая персона поправила платье и повернулась на Иссея. Дракон топнул ногой. «Кто ты такая и почему мешаешь мне?» Блондинка повернулась к нему, сделала пару шагов и села на одно колено. «Ваше императорское величество, позвольте мне просить у вас выслушать меня. Хаймэм, говори. Гостья поднялась на ноги. Благодарю вас. Меня зовут Габриэль. Я из фракции ангелов. У меня есть к вам просьба, ваше императорское величество. Я слушаю. Позвольте отнять немного вашего времени и переубедить Самаэля не продолжать эту битву. А почему ты считаешь, что я не продолжу битву? Я полагаюсь на то, что вы более мудры. Я не прошу вас простить его. Нападение на ваших родных – это грех. Я лишь прошу прекратить бойню и позволить мне разрешить ваш конфликт. Не хватало еще, чтобы женщина решала за меня конфликт. Не согласен. Прошу вас. Я не хотела принизить вас, лишь хотела предложить другой вариант решения проблемы. Ну хорошо, даю тебе 3 минуты. Благодарю вас. Габриэль обернулась на оппонента дракона и сделала в его сторону несколько шагов. Том 6, глава 19. Обсидиановое сердце. Габриэль подошла вплотную к раненому. Самаэль, ты помнишь меня? Что ты здесь забыла? Пойди прочь, выслушай меня. Наш отец погиб. Он больше не может ненавидеть тебя. Тебе нет причин для драки. Я сказал, отвали. Тебе не понять. Но ты же понимаешь, что это бессмысленно. Тебе его не победить. Ты же погибнешь в бою. Ну и черт с ним. Свали с дороги. Самаэль махнул сломанным копьем в попытках ударить Габриэль по лицу, но не вышло. Кусок дерева ударился о черный металл у перчатки доспеха, который дракон защитил барышню. Габриэль даже заметить не успела. За спиной раздался бас. Никто не разрешал тебе нападать на беззащитную девушку. Самаэль получил залп из 2 орудий и влетел в землю. Пора это заканчивать. Ничего не закончится. Самаэль вскочил на ноги и завопил. Вся его статность и серьезность улетучилась, представив потрепанный, сгорбленный отголосок самого себя. «Я прикончу вас всех, а начну я с тебя, Габриэль, все вы, я вас ненавижу, затем я прикончу тебя, чешуйчатый выродок, а знаешь, что будет после? После я догоню ту стерву, которая прервала меня, и вырву ей ноги, вырву, и запихну ей же в глотку». По коже Габриэль пробежала дрожь, за ее спиной колыхнулся необъятный океан чистой разрушительной энергии, раздался треск металла, доспех увеличился в размере, став сопоставимым с Самаэлем. «Какой у тебя длинный язык, пора бы его укоротить, правда, ну давай, черта с два у тебя это», оппонент харкнул кровью, слова превратились в бессвязный бред, в глазах читался немой вопрос, «Не это ищешь?» Метровый зверь на плечах дракона лежал торсом на правом плече, а с левого свесил хвосты. В лапе он держал вырванный язык, с которого на землю капала кровь. Что за? Когда этот звереныш успел? Твою мать, мой рот, как же больно. Раз ты осознал, пора бы и закончить. Самаэль изменился в лице. Зверь с плеч Сия исчез. Почва под гибридом потемнела. Руки и ноги стянули щупальцами. Возможности выбраться не было вообще. Пластина на торсе дракона разделилась на 2 части и разъехалась в стороны. Под ней оказался рубин идеальной шаровидной формы. Сверху вниз рубин рассекал обсидиан, спаянный с рубином. Рубин начал светиться. Начиная с краев, свечение сдвигалось к обсидиану. Пространство начало дрожать. Обсидиан принял заряд энергии и начал раскаляться. Габриэль разглядывала дракона снизу вверх. Драгоценность переместила весь заряд в обсидиановую сердцевину, отчего она раскалилась и светилась ярко-фиолетовым. Орудия за спиной сменились на крылья, которые обогнули торс и сформировали структуру, похожую на ромб. Совершенно внезапно обсидиан выпустил всю накопленную энергию, отчего в воздух ворвался дикий грохот, похожий на оглушительный рев дракона. Габриэль закрыла уши и села на корточки. Луч энергии проредил землю до местоположения Самаэля, после чего прошелся по нему. Гибрид не успел даже пикнуть, как его туловище разлетелось на атомы. Все, что осталось, это конечности в щупальцах Левиафана. Зверь выскочил из темного пятна, закинул конечности себе в рот и бодро прожевал их, отрыгнув небольшое облако ядовитого тумана. Прыгнув на плечи уже уменьшившегося доспеха, питомец радостно заурчал. Хёда почесал его в районе шеи. «Хороший мальчик, услышьте меня, мир демонов. Я, валлийский император драконов, Хёда из Сей, и я сильнейший». Сильнейшее существо 5 измерений. Весь мир демонов задрожал на несколько секунд. Сазикс, можешь прекращать трансляцию. Воздух вновь вздрогнул. Точно так же, как в начале сражения. И куда вы теперь? Домой. Мои родные меня ждут. Дракон исчез во вспышке пламени. Габриэль передернула. Какая сила? Том 6, глава 20. В кино. Хёда вернулся домой и, очутившись в комнате, попал в объятия девочек. Дракона повалили на пол. «Тише, тише, я сейчас сломаюсь, чего это вы все такие энергичные, Иссей, ну-ка выкладывай, что это сейчас вообще было, спокойнее, дорогие, Я сам знаю не больше вашего. Ясака, не злись. А я и не злюсь. Ну да. Хёда взглянул на хвосты, у которых шерсть встала дыбом, а после на длинные уши, которые подрагивали от злости. И все-таки Иссей, что за чертовщина это вообще была? Сам хотел бы знать. Кстати, а где Риас? В своей спальне. Сказала, что не выйдет. Это что еще за новости? Хёда направился на третий этаж, добрался до комнаты и постучался. «Войдите». Голосок был мрачным, тихим. Хёда вошел в комнату. Шторы были плотно затянуты. Алловолосая принцесса сидела на кровати с головой, закутавшись в одеяло. Хёда подошел ближе и сел на край. «И чего мы тут сидим грустим? Прости. За что? За то, что я такая слабая. Это почему ты так решила? Из-за одного древнего идиота, который проснулся, потянулся и решил напасть на целый мир?» Выражение лица Риас слегка изменилось. Раздался смешок. Хёда подсел ближе, вытащил супругу из кулька одеяла и прижал к себе. Ладонь легла на алые волосы. «Не волнуйся ты так, дураков на свете полно. И именно поэтому у вас есть я. Не волнуйся». Дракон закрылся лицом в алые пряди. «На куски разорву любого, кто посягнет на вас. Какой ты злой. А как же? Никому не дам вас обижать. Кстати, у меня идея. Может, сходим в кино?» «В кино? Ну да. А почему нет? Соберемся все вместе и сходим. А подопечным объявим выходной, чтобы отдохнули, по магазинам прошлись. А это хорошая идея. На какой фильм пойдем? Надо подумать. Выслушаем мнение девочек, думаю, решим». «Хорошо, отлично. Тогда пойдем одеваться. Давай, моя принцесса. Негоже сидеть такой красавице в полумраке». Дракон подхватил супругу на руки и направился к остальным под смущенные звуки барышни. В полумраке раздался низкий урчащий звук. Где-то из коридора донесся голос Иссея. «Левиафан, ты идешь с нами». Сгусток тьмы радостно взвизгнул и вылетел из комнаты вслед своему хозяину. Двое неизвестных подошли к забору, отделяющему территорию дома и улицу. «А ты уверен, что дома никого?» «Да уверен. Я за этим домом уже 2 месяца слежу. Народу в нем, конечно, много, но час назад они все ушли. А обязательно именно этот дом обносить? А то это самый дорогой в районе. Ты только представь, сколько там всякого барахла. Машину подогнал?» «Да, за углом стоит». «Отлично. Давай, помоги мне. Надо перемахнуть через забор». «А ты не подумал, как мы будем вытаскивать вещи через забор? Откроем калитку». «Да не парься ты. Давай быстрей». «Ладно». Пособники перелезли через забор и направились к дому. Добравшись до входной двери, главный принялся возиться с замком. Не прошло и 15 секунд, как дверь со скрипом открылась. «А во какой ты быстрый! Рекорд, однако! Это не я! Чего? Она сама открылась! Вот идиоты! Похоже, они забыли запереть дверь! Ну и отлично! Нам же проще! Пошли!» Двоица вошла внутрь и принялась обшаривать первый этаж. Набрав вещей в небольшой мешок, оба собрались идти к выходу, но по пути их встретила высокая барышня в форме служанки, которая держала в руках канделябр с горящей свечкой. Прямые черные волосы, связанные в косу, тянулись почти до щиколоток. «Что вы здесь делаете? Не помню, чтобы господин приглашал кого-то. Твою мать, а ты ведь говорил, что здесь никого нет. И что нам теперь делать? Не ори, она здесь всего одна. Походу, служанка. Заберем ее с собой. Дай биту». Положив мешок на пол и взяв у сообщника биту, невысокий парень двинулся в сторону Лилит. «Прости, красавица, но сегодня тебе не повезло. Спала бы ты в своей кровати, было бы все хорошо, но не сегодня». Добравшись на расстояние удара, воришка замахнулся. Лилит улыбнулась и выронила подсвечник. Коридор погрузился во тьму. «Какого? Блять, ни хрена не видно. Достань фонарик». Зажегся искусственный свет. Ровный круг прошелся по полу, после чего выцепил женские ноги, поднялся выше. Девушка держала руки на животе и улыбалась. «Чё смешного? Смешны ваши попытки. Все-таки люди жалки. Ай-яй-яй, как это я могла?» Господину не понравятся такие слова, но ему не понравится и факт незаконного проникновения, а посему. Подопечная дернула руками. Фонарик потух. Единственное, что светилось в кромешной тьме, это красные глаза, но и они потухли через пару секунд. Во мраке раздался краткий смешок, а сразу после него болезненный вопль, который довольно быстро заткнули. Том 6, глава 21, Гаргантюа. Семейство дракона бурно обсуждало просмотренный фильм по дороге домой. «Девочки, кто-то из вас проголодался?» Барышни согласились, и вся компания направилась в ближайший ресторан. Заказав столик, семья ожидала официанта. Подошедший работник принял заказ и удалился на кухню. «Как думаете, девочки, выйдет продолжение?» «Надеюсь. Мне очень понравился фильм. Особенно главный герой, это точно. Из сей, а тебе кто понравился, мне больше всего понравилась знакомая главного героя. За то, что у нее большая грудь, Пхёда ощутил на себе подозрительный взгляд 14 персон. Я что, извращенец по-вашему? Да, определенно, согласна, это уж точно. Пхёда проник головой. Вот всегда вы так, дракон посмотрел куда-то вверх. Из сей, что-то не так? Нет, все хорошо. А вот и наш заказ. Два официанта прикатили столики с заказами и расставили их на столе. Налетайте, девочки. Приятного аппетита. Спасибо. Пхёда подманил к себе официанта и передал ему несколько купюр по 1000 йен. Простите, это вам за работу. Шатен подмигнул. Официант убрал купюры за пазуху и поблагодарил Иссея. Девочки принялись за еду. По возвращению домой, вся семья приготовилась ко сну. Пхёда сидел в главном зале, запрокинув голову, и заканчивал получать отчеты от солдат, патрулирующих улицы. В целом они не особо отличались друг от друга. Мелкие воришки, разборки, драки. Внезапно, одно из донесений кардинально отличалось от остальных. Были схвачены трое. Они схватили молодую пару и попытались изнасиловать девушку, попутно избив парня. Пхёда потянулся. Левиафан. Зверь вынырнул из теней и улегся на коленях хозяина. Раздался довольный стрекот. «Справишься?» Питомец проурчал и спрыгнул в тени. Иссей поднялся с дивана и направился в главную спальню. Войдя в комнату, Шатену предстала прекрасная картина. Любимые жены сидели кружком на кровати и шушукались. «О чем сплетничаете, мои хорошие?» «Иссей?» «Да так ни о чем». «Ну хорошо, давайте ложиться». Дракон забрался на кровать и улегся в самом центре. Девочки легли рядом. Ясака распушила хвосты, укрыв ими Шатена, и обняла супруга. Риас приблизилась к Иссею и чмокнула Шатена в щечку. «Спокойной ночи, дорогой. Тебе тоже. Вам тоже, девочки. Всем спокойной ночи». Послышались одобрения и пожелания спокойной ночи. Пхёда открыл глаза. На сотни тысяч километров вокруг раскинулось зеленое поле. «Надо же, неужели ты все-таки прислушалась ко мне?» Шатен обернулся назад. Перед ним предстала огромная морда белоснежного чудовища, опутанного цепями из фиолетового металла. Лапы и хвосты были крепко связаны. «Неужели ты решила вести себя спокойно?» «Да. Итак, что надо сказать? Я больше так не буду. Развяжи меня наконец. Ну вот, опять 25. Наверное, надо тебя еще на полгодика здесь». «Нет, стой». Огромный зверь дернулся, отчего прошла дрожь по земле. «Итак, что надо сказать? Я больше не буду плохо себя вести и буду тебя слушаться. Вот и замечательно. А теперь насчет твоей претензии о том, что твой брат находится в плену людей. Ты что-то об этом знаешь?» «Знаю, Левиафан». Зверь размером с кошку вынырнул из темного пятна и подлез под руку Иссея. «Брат». Зверек перестал нежиться и взглянул на огромного зверя. Глаза белого монстра сели на мокрое место. «Брат». Огромная туша начала извиваться, отчего началось землетрясение. «Успокойся. Для начала прими облик, чтобы было проще общаться. Я не умею». «Как это не умеешь? За столько лет перемещения в космическом пространстве я забыла, как это. Ну тогда лежи смирно». «А, ты что задумал? Научу тебя, как это делается». Энергия дракона разлилась океаном. Густая, плотная, словно магма. Дракон вынырнул из пучин. За спиной раскинулись массивные крылья. «Ну что ж, начнем». Жидкая энергия повышала свой уровень. Белая туша постепенно погружалась в темно-алую жидкость. Спустя несколько минут бушевания, белоснежная чешуя полностью исчезла в пучинах. «Так, а теперь?» Над океаном сгустились черные тучи. Сверкнула первая молния. На голове Шатена проросли рога. «Ну давай!» Сверкнула очередная молния, угодившая в воду. За ней еще одна, и еще. Череда разрядов в несколько миллионов вольт пробили воздух. Грохот грома даже не собирался стихать. И вот все закончилось. Но только над океаном. В его глубинах началось нечто необъяснимое. Тут и там сверкали вспышки, с помощью которых на доли секунды получалось различить очертания тела белоснежного монстра. И с каждой вспышкой размеры уменьшались на пару десятков километров. Процесс продолжался уже порядка получаса. Вместе с размерами тела уменьшалось и пространство океана жидкой энергии. В самом конце остался шар диаметром 3 метра. «Ты меня слышишь?» «Да, я придал тебе форму человека. Теперь ты выбери себе облик, и процедура будет закончена». «Облик? Как это?» «Хэммм. Вот, смотри». Пхёда показал несколько десятков изображений из своего мира. «Вот оно что. Ну хорошо, раз так, в шаре энергии начались метаморфозы. Продлились они недолго». «Закончила?» «Кажется, да». «Ну хорошо. Сейчас я опущу шар на землю и растворю его. Будь готова встать на ноги». «Хорошо. Шар мягко опустился на траву и словно лопнул. Алая жидкость растеклась и впиталась в землю. Взору Иссея предстала трехметровая барышня с очень светлой кожей. Длинные белоснежные волосы с торчащими в разные стороны локонами, как у ежика, тянулись до самых коленок. Такие же белоснежные ресницы поднялись вверх, явив красивые черные глаза с белой склерой. На правом глазу красовался шрам, а радужка заплыла серой дымкой. Хёда спустился на землю, растворившись крылья. Как ощущения? Немного странные. А что это за шары? Перевоплощенная барышня принялась мять грудь пятерку. Это молочные железы. Людские женщины используют их, чтобы кормить потомство. В большинстве случаев. Вот оно что. Какое странное ощущение. Не советую продолжать. Почему? Начнется сексуальное возбуждение, а тебе пока рано про это знать. Ну хорошо. Как тебя зовут? Гаргантюа. А как твое имя? Хёда Иссей. Не против, если я буду звать тебя Тюа? Мне нравится. Вот и отлично. Похоже, мне пора. Постой, забери меня с собой. Придется тебе немного подождать. Почему? Потому что я не смогу объяснить моим любимым, как у нас в кровати оказалась незнакомая красавица. Не волнуйся, это будет недолго. Пара часов, максимум день. Ну ладно, но максимум день. Да-да, дракон растворился в воздухе. Том 6, глава 22, колонна. Хёда вошел в кабинет вместе с Риас. Садись, Иссей, что-то случилось? Нет, ничего серьезного, просто новость небольшая. Ну хорошо, Риас села на диван. В руках очутился небольшой комочек черных как смола чешуек, который радостно застрекотал. Доброе утро, Левиафан. Риас погладила зверька, после чего посмотрела на супруга. И что за новость ты хотел рассказать? Помнишь, в прошлом году я отправлялся в космос, на перехват зверя, который хотел уничтожить Землю? Да. Ты же победил? Ага. Но оказалось, что зверь это не он, а она. Она? Да. И более того, она сестра нашего чешуйчатого друга. Левиафана? Именно. И вот с этим связана моя новость. Убить ее я не успел, и последние полгода она находилась в отдельном измерении. Обдумывала свое поведение и этой ночью наконец признала, что была не права, и больше не будет себя так вести. Кажется, я поняла, к чему ты клонишь. Ну так, не первый год меня знаешь. Ну и когда она прибудет? Прямо сейчас. В комнате вспыхнул вертикальный энергетический диск. Сдвинувшись назад на пару метров, диск представил трехметровую девушку с белоснежными длинными волосами, из которых тут и там выбивались локоны. Риас зацепилась взглядом за пространство между животом и шеей. Иссей, почему она голая? Ну знаешь, создавать с нуля новое тело не так-то просто. Не было времени заморачиваться на одежду. Можно спросить Аврору. Думаю, она подберет тебе подходящий наряд. Я это сделаю сама. Уверена? Да. Потому что дай тебе волю, и ты ее облапаешь. Я же не монстр. Хорошо, оставлю это на тебя. Вот и отлично. Как тебя зовут? Я Гаргантюа. Ну а сокращенно Иссей назвал меня Тюа. Я Риас. Идем, подберем тебе одежду. Хорошо. Девушки удалились. Хёда хохотнула и уселся за стол. Новостная лента пестрила информацией о том, что президенты Объединенных Штатов и Свободной Воли утром сели в самолеты и в сопровождении эскадрильи истребителей своих стран направились в сторону Японии. Что-то мне это ни черта не нравится. И словно подгадав момент, зазвонил телефон. Хёда Иссей, слушаю. Правда? Кажется, я даже знаю, что это за новость. Лиза и Бренда прилетели в Японию с визитом. А я здесь при чем? Я не политическая личность. Приехали к вам, так и устройте экскурсию вы. Именно ко мне? Почему? Честно говоря, есть немного. Ну допустим, хорошо. Привезите их ко мне. С этим справитесь? Ладно, я отправлю вам навстречу технику. Она встретит вас по пути. Да, до встречи. Хёда откинулся в кресле. И надо мне это все. Колонна из пяти машин, состоящих из лимузина и четырех авто охраны, двигалась по шоссе в сторону Куа. Колонна уже проехала Киото с несколькими остановками. Ямада, а какой он этот дракон, увидите. Он неплохой парень, главное его не злить. Не злить? О чем ты? У него немного сложный характер, и понять его получится не сразу, но будьте уверены, он неплохой парень. А сколько ему лет? Точно сложно сказать, на вид около 25, но некоторые мысли и разговоры у него как у старца. Если есть желание, можете у него спросить. Но не думаю, что он ответит честно. Вот оно что, даже интересно стало. Телохранитель, сидящий с водителем, нажал на наушники рации. Принято. Ямада-сан, у нас гости. Нападение? Нет. Бронетехника дракона. Понял. Держите скорость, они сопроводят нас. У дракона есть бронетехника? Да. Можете посмотреть. Бренда и Лиза прильнули к пуленепробиваемому стеклу, как дети, и наблюдали, как с развилки, переходящей в их полосу, выехали два массивных броневика. Один расположился перед колонной, второй в конце. Головной транспорт задавал скорость всей колонне. Какие интересные. Интересно, из какого они металла? Сам бы хотел знать, но такие секреты нам не узнать никогда. Колонна находилась в нескольких десятках километров от Куа. Оставалось около получаса пути. Телохранитель вновь принял сообщение. Понял. Ямада-сан, за нами следят. Давно, на протяжении 20 километров. Синяя легковушка через одну машину. Движется с той же скоростью, что и мы. Останавливается там же, где и мы. Может, ему в ту же сторону. Нет. Информация получена от подчиненных дракона. Понял. Внезапно синяя легковушка перестроилась в левый ряд и заметно ускорилась. Авто ринулись обгонять бронемашину, но не вышло. Зарычав двигателем, кусок металла юркнул в сантиметре от машины кортежа и преградил путь на обгон. Резко дав по тормозам, бронеавтомобиль вынудил легковушку изменить траекторию и чуть не улететь в кювет. Когда угроза была устранена, транспорт вернулся в конец колонны. А почему они уверены, что это была именно попытка нападения? Этого мы не узнаем. Но будьте уверены, они не ошибаются. Том 6, глава 23, протокол. Колонна во главе с алым бронетранспортером подъехала к четырехэтажному зданию. Открылись ворота на территорию, и из них вышел солдат в доспехах, который принялся руководить въездом на территорию. Головной транспорт въехал в открывшиеся двери гаража. Вся колонна последовала за ним. Заняв места в подземном гараже, из машин вышли сначала телохранители, и спустя некоторое время главы стран. Итак, куда нам? Солдат, руководящий расположением автомобилей в гараже, поклонился и последовал к двери на первый этаж. Похоже, нам за ним. Первыми пошли телохранители, затем президенты. Бренда, Лиза, вы можете сказать своим телохранителям, чтобы они расслабились. В этом доме ничего не произойдет без ведома дракона. Хорошо. Компания дошла до четвертого этажа, попутно встретившись на первом этаже с высокой эльфийкой и довольно маленькой по сравнению с ней блондинкой. Барышни собирались пойти в магазин. На вопрос, где глава дома, они ответили, что на четвертом этаже. Добравшись до последнего этажа, гости вошли в кабинет. Шатен сидел на одном из диванов. На его коленях мирно лежала небольшая лисица с 9 пушистыми хвостами. Длинные уши дернулись на звук открывшейся двери. «Иссей-сан, вы не заняты, а вы как думаете?» «Проходите». За диваном Иссея стояла горничная с нежно-голубым цветом волос. Главы стран уселись на диван напротив. «Симфония, сделай гостям чай». «Хорошо, Иссея сама». Подопечная удалилась. Пхёда поглаживал лисицу на его коленях. Зверек был миниатюрным, чуть меньше домашней кошки, но при этом очень пушистым. Потянувшись, питомец перевернулся на спину и вытянулся. Шатен принялся поглаживать мягкий животик. Раздались довольные звуки. «Итак, с какой целью вы меня посетили?» «Бренде и Лизе стало интересно, как ты живешь, как в целом живет наша страна. Ну так и устроили бы им экскурсию по Токио. В чем проблема?» Бренда вклинилась в разговор. «Простите, но это не совсем то, что мы хотели бы увидеть. Нам больше интересна жизнь простых людей». «Хэймэм, ну раз так, что-то не так, Лиза». Темноволосая девушка разглядывала Шатена. «Ничего такого. Просто немного не верится, что вы тот самый дракон. Забавно. И что же мне такого сделать, чтобы вы поверили? Даже не знаю. Ладно, отбросим лирику. Что там происходит?» Пхёда заметил непонятное движение у двери. Встав с кресла и подойдя ближе, он решил узнать, что происходит. Растолкав телохранителей, взору предстала симфония, которая пыталась пройти через особо крупного охранника. «Что здесь происходит?» «Иссей сама, он не дает мне пройти. Я принесла гостям чай». Шатен взглянул на здорового, по меркам людей, телохранителя. «У тебя проблемы, боец?» «Нет, но мы должны сначала проверить жидкость на наличие ядов». Пхёда подошел вплотную. «Ты считаешь, что я, потомок древних драконов, тот, кто самолично остановил войну Японии и Кор, тот, кто способен стереть с лица земли целые страны, опущусь до жалкой попытки отравления? У тебя что, мозг к черепу прилип? У нас есть протокол, и мы должны его соблюдать. Послушай меня внимательно. Вне пределов моего дома, ты можешь хоть собой защищать Бренду и Лизу, но в этом доме действуют мои правила и работают мои подопечные, и твой протокол — это не повод мешать им работать. А теперь сдвинься и дай моей подопечной напоить чаем персон, которых ты охраняешь. Усек, я спрашиваю». Тон и тембр голоса внезапно понизились, став низкими и грубыми. Зеленые глаза начали едва заметно светиться. Усек, Громила обмяк и отошел в сторону. «Заходи, симфония». Горничная поблагодарила Иссея и прошла в комнату. Хёда последовал к дивану, но зоркий слух зацепился за слова того, кого только что осадили. «Мелкая стерва, а тебе, значит, одного раза не хватило, да, Левиафан?» Дворецкий с хитрым прищуром глаз возник будто из воздуха и за полторы секунды уложил Верзилу мордой в пол, заломив ему руку. Хёда подошел вплотную и, сев на корточки, взял грубияна за волосы. «Ты, кажется, меня не понял. Если я говорю, что в этом доме работают мои подопечные, то значит, никому не позволено оскорблять их, даже такой большой шишки, как ты». Хёда явно издевнулся. «Но раз ты, мистер, сила есть ума не надо, не понимаешь слов, то позволь объясню тебе на твоем языке». Шатен схватил заломанную за спину руку. Левиафан ее отпустил, не прекращая сидеть на его спине и упирать в нее колено, не давая шевельнуться. Дракон перехватил руку в районе запястья и резко дернул на себя. Кость вышла из сустава, а ее обладатель завопил. Хёда поднялся на ноги. «Левиафан, отпусти его. Пусть идет перевязывать рану к их машинам». Подопечный встал в полный рост. Раненый и униженный покинул комнату. Глава дома прошел до дивана и плюхнулся на него. Лисичка уселась ему на колени и принялась ласкаться. Дракон выдохнул. «Спасибо. Итак, на чем мы остановились? Выражение лиц собеседников – это что-то с чем-то». Том 6, глава 24. Полночные беседы. Что-то не так? Бренда и Лиза смотрели на дракона. Казалось, еще немного и Лиза перекрестится. «Да нет, просто гости еще не привыкли к твоему жесткому характеру. Постарайся быть помягче. Ничего обещать не могу. Раз уж вы прибыли вечером, оставим все прочее на завтра. Бренда, Лиза, не хотите сходить в бильярдный зал, когда еще выдастся возможность отдохнуть?» «Я не против. Я тоже. Давненько я не ходила в бильярд, но у меня есть одно условие». «Условие? Что за условие?» «Вся ваша охрана отправляется в гостиницу». «Что?» Глава охраны, находившийся тут же в комнате, решил возразить. «О чем вы говорите? Даже речи быть не может о том, чтобы мы оставили их без охраны. Во-первых, мне без разницы, насколько вы профессионалы. Во-вторых, повторяю, пока вы на моей территории, я чихать хотел на ваш протокол. И в-третьих, у меня есть охрана получше. Вопросы есть?» Шатен всем своим видом показывал, что не потерпит возражений. «Есть. Вы не вправе нам указывать. Я...» «Джек, успокойся. Сэр Дракон прав. Вам тоже надо немного отдохнуть. Все отправляйтесь в гостиницу. Считайте это небольшим отпуском. Как скажете. Но перед тем, как мы уйдем, я должен убедиться, что важные персоны будут в безопасности». Дракон хмыкнул. В комнату вошел солдат в алых доспехах. «И что это? Как это что? Хотел доказательства? Вот тебе доказательства. Эти солдаты будут охранять ваших важных персон. Это шутка такая? Что за бутафория? Издеваться вздумали? Ну почему же? У вас ведь есть при себе оружие? Допустим, дайте его мне. С ума сошли? Ну хорошо, возьмите оружие и выстрелите ему в голову. Что? Смелее. Вы же хотите проверить? Ну так вперед. Я не буду этого делать. И почему же? Я следую протоколу, и он запрещает мне открывать огонь без причины. Ну хорошо, но мое мнение не поменялось. Ваших персон на моей территории будут охранять мои люди. И на этом вопрос закрыт. Хёда жестом отдал приказ солдату. Доспех покинул комнату. «Так, уважаемые гости, давайте, собираемся и выходим. Симфония, передай кухне, чтобы они добавили в ужин еще две порции, и приготовь свободную спальню. Как скажете, Иссей сама. Сэр Дракон, что это значит? После бильярда мы вернемся сюда, поужинаем, и вы ляжете спать в отдельной комнате. Но у нас забронирован номер в гостинице. Еще чего, мои гости будут накормлены и уложены спать в моем доме. Возражения не принимаются. Собирайтесь, бильярдный зал ждет нас». Хёда взял со стола телефон и набрал номер. Ямада повел Бренду и Лизу на улицу. Иссей договорился о бронировании стола в бильярдном зале. Охрана направилась следом. По пути, девушки отправили телохранителей в гараж, чтобы они направились в гостиницу. Спустя несколько минут из ворот на территорию дома выехало 7 машин. Алые гиперкары, следом за ним два бронетранспортера, направились в сторону бильярдного зала, а 4 машины охраны в сторону гостиницы. Вернувшись после бильярда, Бренда и Лиза пообедали в компании семьи Дракона. Гости с большим интересом наблюдали за жизнью в доме. После ужина их положили спать в отдельной комнате и дали все необходимые вещи. Бренда лежала на кровати, залипая в телефон и болтала ногами. Лиза расчесывала свои волосы перед зеркалом. «Как думаешь, он женат?» «Кто? Дракон?» «Ага, он симпатичный. Не знаю. Наверное, да». «Постой, женат?» «Да, а ты откуда знаешь?» «Я смотрела конференцию с его участием. На ней он сказал, что все его спутницы, с которым он приехал, его жены. Печально, а я то надеялась». «Постой, ты же не серьезно?» Лиза замерла с расческой в руках. «А почему нет? Все равно мой срок президентства заканчивается через полгода, а Япония меня всегда манила». Блондинка прокрутилась на спину и уставилась в потолок. «Мания к стране еще ничего не значит. Не будь ты такой пессимисткой. Ладно, давай спать. Завтра рано вставать. Это да. Спокойной ночи. Тебе тоже». Бренда залезла под одеяло. Лиза положила расческу на столик и, встав с кровати, пошла к двери. Выйдя в коридор, брюнетка осмотрелась и направилась в уборную. На обратном пути она повстречала лисицу. «А ты ведь...» Подойдя вплотную, Лиза взяла хвостатую на руки. «А ты очень необычная. Откуда у тебя 9 хвостов? Интересно, откуда у дракона взялась такая зверушка?» «Лиза, что-то случилось». Брюнетка чуть не подпрыгнула на месте. Пхёда поймал лисицу, спрыгнувшую с рук Лизы. Зверек покрутился, после чего уселся, положив голову на плечо Иссе. «Нет, все в порядке. Просто возвращалась из уборной, повстречала вашу лису. А откуда она у вас?» «Откуда? Это очень долгая история, но уже пора спать. А можете рассказать?» «Уверены, завтра рано вставать». «Ничего, я уже привыкла. Я частенько задерживаюсь на работе». «Ну хорошо, пойдемте в мой кабинет». Двоица добралась до кабинета и вошла внутрь. Пхёда уложил лисицу на один из диванов, а сам прошел к столу и достал из выдвижного ящика стола 3 бокала. «Коньяк, не откажусь». Пхёда разлил напиток в бокалы и передал один из них Лизе. Передвинул небольшой столик в центр комнаты и уселся напротив собеседницы, рядом с лисицей. «И какая же история появления питомца?» «Это случилось больше 200 лет назад. А хотя, лучше, наверное, она сама расскажет. Ясака, расскажи ей». «Что?» Зверь рядом с шатеном начал светиться. Небольшое золотое облако увеличилось в размере. Сгустилось тело. Свечение потухло, и взору брюнетки предстала золотовласая девушка с длинными лисьими ушами. За спиной раскинулись длинные хвосты. Домашняя кофта с высоким горлом и домашние джинсы скрывали под собой очень аппетитные формы. Лиза чуть рот не открыла от удивления. Ясака улыбнулась и взяла бокал со столика. «Ну что, Ясака, что думаешь? Как тебе Лиза как человек?» «Хороший человек, вот как, соглашусь с тобой». Пара цокнула бокалами и отпили напиток. «Лиза, что-то не так?» Собеседница пришла в себя. «Нет-нет, все в порядке. Просто, похоже, я уже сплю». Пхёда засмеялся. «Нет, вы еще не спите. Ну что, Ясака, расскажешь, как мы встретились? Уверен, что хочешь дать ей услышать такую историю». «Ой, точно. Что-то я не подумал об этом. Это отнюдь не радостная история. Самое главное, что сейчас мы вместе. Правда ведь?» «Угу». Лисица сцепила с Иссеем руки и поцеловала его в щечку. Отпив еще глоток, Ясака уложила голову на плечо супруга. 9 хвостов замахали из стороны в сторону, насколько позволяло место. «Как вы близки». Длинные уши дернулись. «Грустишь?» «Что?» Ясака отпила еще глоток и посмотрела на Лизу. «Ты грустишь. Правда, я не особо понимаю причину». «Простите, не особо вас понимаю. Ничего страшного, пойду я, наверное». Лисица допила коньяк, поставила бокал на стол и, встав с дивана, поцеловала супруга. «Только не будь грубым. За кого ты меня принимаешь?» «Спокойной ночи. Тебе тоже». Обладательница пушистых хвостов покинула комнату. Пхёда и Лиза отпили из бокалов. «Давно вы на своем посту?» «3-й год. Осталось 2. И много уже сделали. Ну как сказать? Стараюсь, конечно. Даже, можно сказать, из кожи вон лезу. Но дураки как были, так и остались. Надеюсь, что за 2 года справишься». «И все же Ясака права. Ты грустишь». «Нет, все в порядке». «Лукавишь. Судя по твоему сердцебиению, давлению, активности мозга, ты нервничаешь». Всплыли воспоминания о дочери. «Что?» Лиза замерла на минуту. «Откуда вы знаете?» «Тише. Не волнуйся ты так. Я знаю много того, о чем ты и твоя подруга даже не догадываетесь. И что теперь? Нам вас бояться?» «Бояться? Зачем? Я разве угрожал? А это разве была не угроза?» «Разумеется, нет. Угрожать в таком ключе — это не в моем стиле. Если бы я угрожал, это было бы хаймэмэм более явно. И как мне тогда воспринимать эту информацию?» Просто как факт, что я знаю очень многое. Расслабься, ты мне симпатична, и я не хочу портить с тобой отношения. Ладно, пора бы уже ложиться спать. Мои девочки, наверное, заждались. Ты допила? А, да, спасибо. Всегда пожалуйста. Левиафан, проводи нашу гостью до комнаты. Лиза второй раз за вечер чуть не подскочила от внезапности, когда за спиной раздалось стрекотание. Подопечный дракона стоял за ее спиной, держа руки в замке. «Спокойной ночи, Лиза!» «Да-да, вам тоже. Пока мы одни, можно на ты». Хёда встал с дивана, помог подняться Лизе и сопроводил до третьего этажа. Дальше президент пошла в сопровождении Левиафана. «Симпатичная, жаль, что занята». Глава дома вошел в главную спальню. Том 6, глава 25. Покушение. Утро началось очень оживленно. Эльфийки, Лилит и Сагири занимались готовкой завтрака и утренней уборкой. Семья дракона разделила утреннюю трапезу с гостями. После еды, Рассвайс направилась на работу. Рисса и Айсура пошли в академию на занятия кружка по вокалу. Диди и Асия сидели с дочерьми, Ясака была с ними. Риас и Акина вместе с мамами направились в город. Хёда вместе с Лизой и Брендой направились в город. Главы стран в компании квартета рыцарей и их хозяина объездили полгорода. Заглянули в кафе, обкатали все аттракционы в парке. Под конец троица заехала в любимую кондитерскую дракона. Сделав заказ на перекус и на вынос, компания принялась ждать. Левиафан стоял между стульями, на которых сидели Лиза и Бренда. «Как у вас здесь здорово. Давно мне не было так весело. А тебе, Лиза?» «Да, мне тоже. Кстати, Бренда, Лиза, расскажите, как вы познакомились? Как случилось так, что два совершенно разных человека встретились и подружились?» «Ахоха, это долгая история. Это было на одной из выставок вооружения. С того момента мы частенько обговаривали разные темы и вопросы, общались по видеосвязи, и вот как-то сдружились. А языковой барьер? Ну, это не такая проблема. Мы изучали языки и можем свободно общаться друг с другом. А что насчет вас? Меня? Да, на скольких языках говорите вы? На всех, что есть. Как это? Вот так, скажите что-нибудь на другом языке. Ну хорошо, тогда, как вам чистый английский? В принципе неплох, но твое произношение немного хромает. Да ладно, а теперь я. Куда мы пойдем дальше? Какой следующий пункт нашего следования? Да вот думаю, между бассейном и кино. Как думаете, что лучше? Я в шоке. И что вы так можете на любом языке? Да, а вот и наш заказ. Работница принесла заказ. Хёда передал ей оплату и доплатил пару тысяч йен сверху. После перекуса, забрав заказ на вынос, компания вернулась на парковку. Алый гиперкар выехал на улицу, и не проехав и 100 метров, его нагнало два внедорожника. Один из них подрезал авто из Сиа, вынудив остановиться. Из внедорожников вывалилось в общей сложности 9 крепких парней с оружием. Окружив алое авто, автоматчики открыли огонь, выдав по 2 магазина каждый. Вся арава уселась обратно и под свист покрышек, два внедорожника дали по газам, но далеко уехать не получилось. На пересечении улиц и первый и второй внедорожник нашли себе стенку в виде пары бронетранспортеров. Но эти были больше обычных. Трехосные, высокие с массивными кенгурятниками, перегородили две полосы, по которым ехали нападавшие. Из них выскочили 20 бойцов в доспехах, мгновенно скрутили стрелков и усадили их вниз лицами в броню. Транспорт покинул улицу. Следом за ним приехало два грузовика, которые погрузили разбитые внедорожники на свои задние площадки и последовали за броневиками. Попрятавшиеся люди медленно выходили из укрытий. Их интересовало, что произошло с пассажирами гиперкара. Водитель вышел из машины, осмотрелся, успокоил особо переживающих прохожих, уселся обратно и тронулся с места. Самое удивительное во всей этой ситуации – это то, что окружение вокруг машины не получило ни одного попадания. Словно все пули просто исчезли после попадания в авто. Что это вообще было? Типичное покушение на убийство. А они хорошо все спланировали. Не зря следили за вами с самого прилета. С прилета? Откуда вы знаете? Я ведь говорил, я знаю много всего. Ну что ж, давайте узнаем, откуда они такие взялись и кто их нанял. Авто проехало перекресток и направилось к дому. Том 6, глава 26. Допрос. Мордоворот сидел в пустой комнате с тусклым освещением. Руки и ноги были связаны, не позволяя ему сдвинуться. Дверь в комнату открылась, и в нее вошел шатен с зелеными глазами. «Ты кто такой вообще? Заткнись. Ответишь на несколько моих вопросов, и так уж и быть, твоей судьбой займется полиция. Да пошел ты. Черта с два, я тебе что-то скажу. В принципе, я так и думал. Левиафан, Комнату слегка тряхнуло. Связанный ощутил дыхание на затылке. По телу пробежал холодок. Раздался стрекот за спиной. Источник звука облетел небольшой столик и остановился. «Помоги нашему гостю разговориться», — питомец проурчал. Длинные щупальцы зашевелились и приблизились к самому лицу пленника. Кончики щупалец начали светиться. Пленник дергался в попытках вырваться, отдалиться, но ничего не получалось. Не дотянувшись до лица несколько сантиметров, щупальца в мгновение раскалились и обожгли кожу. Мужчина завопил от боли. «Стой, стой, хватит, сука, больно». Левиафан отодвинул хвосты. «Говори, вот гаденыш, ладно, их заказали, вот это новость, кто именно?» «Якудза, якудза, они еще живут, и где сидит их главарь?» «Киото, где именно не знаю, но знаю, что в Киото, они там вроде как большие шишки, весь город под себя подмяли за последние 5 лет, вот как, и сколько они предложили за покушение?» 2 миллиона йен, не маленькая сумма, ну и персоны не маленькие, как-никак президенты стран». «Что еще про них знаешь?» «Не то чтобы знаю, это, наверное, всем известно. Они против любых дипломатических отношений с другими странами. Даже торговлю не одобряют. А уж визит глав государств, похоже, вывел их из себя». «Ясно. Если это все, что ты знаешь...» «Погодь, погодь. Есть еще кое-что. И что там?» «Слушок ходит, что у них там главная какая-то стервана вроде тебя. Меня? Это ты меня оскорбить попытался?» «Да нет же. Я имею в виду...» Она тоже использует какие-то там силы, и звереныш у нее тоже есть, кошка вроде, или вроде того.